Павел в Ефесе. Когда в Коринфе все успокоилось и пришло в надлежащий порядок, апостол Павел решил отправиться в Иерусалим. В Кенхреях, восточной гавани Коринфа, он остриг голову по обету. Это свидетельствует, что, проповедуя язычникам свободу от Моисеева закона, апостол соблюдал некоторые еврейские обычаи. Из Коринфа его провожали Акила и Прескила, которые стали его верными сотрудниками и помощниками. Севши на корабль, они прибыли в Ефес, где в местной синагоге апостол Павел встретил радушный прием, о чем написано. Вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился. Деяния апостолов 18:18-21. Почему-то апостол спешил в Иерусалим, чтобы провести там праздник, вероятно, Пятидесятницу. Ефесянам же он дал обещание возвратиться, если будет угодно Богу. Этим он дал нам пример. Как и апостол Иаков, указание Иакова 4:15, чтобы и мы свои обещания и планы обуславливали заключением, если будет угодно Богу. Из Ефеса апостол Павел отплыл на какой-то корабле в Кесарию, а его сотрудники Акила и Прескила остались в Ефесе и, можем думать, не бездействовали. Из Кесарии, портового города на восточном берегу Средиземного моря, построенного Иродом Великим, Павел пришел в Иерусалим. С кем он там встречался, о чем беседовал, не знаем. Отмечено только, что он приветствовал церковь и отошел в Антиохию, которая стала для него как бы новой родиной. В Антиохии, можем думать, дело Божье росло и развивалось. Павел провел там некоторое время, отдохнул телом и душою и снова направился в путь. Для него было важным не только основывать, но и утверждать церкви. Оставивший Антиохию, он проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников, Деяния апостолов 18:23, пока не пришел в Ефес. Ефес был в то время главным городом провинции Асия, место пребыванием римского проконсула и центром малоазийской торговли. Этот город находился между Смирною и Милетом, на склонах гор и холмов Карисуса и Приона на реке Каистре, недалеко от ее впадения в Икарское море, часть Эгейского моря. Приморское положение, плодородные почвы, здоровый климат, обширная и хорошо устроенная гавань, удобные пути сообщения с внутренними землями полуострова, знаменитый храм Артемиды или Дианы, постоянное стечение народа с разных сторон, частью для поклонения Артемиде, частью по торговым делам, все это делало Ефес одним из самых богатых и знаменитых городов Малой Азии. Древними поселенцами Ефеса считались корейцы и кочующие лилеги, которых частью изгнал, частью уничтожил афинянин Андрокл, и около 1044 года до Рождества Христова построил новый греческий город и сделал его главным в союзе 12 ионических городов. С тех пор город разрастался и развивался. В 555 году до Рождества Христова Ефесом овладел Крес, царь Лидии, но в 546 году Креза победил Кир, царь персидский, а его военачальник Арпагос покорил Персии, находившиеся в Малой Азии греческие города. Александр Македонский в 334 году освободил Ефес от персов, за что благодарное население построило ему храм. По смерти Александра город достался во владение Лисимаха, одного из полководцев Александра Македонского, который значительно расширил, укрепил, украсил город и назвал его Арсиноя в честь своей супруги, дочери Птолемея I. Но это название продержалось только до смерти царя. В 281 году Лизимах был побежден и убит Селевком I, и Ефес перешел под власть селевкидов. В 190 году до Рождества Христова Антиох III из дома селевкидов был побежден римлянами в сражении при Магнезии. Римляне передали Ефес во владение пергамскому царю Евмену II, как своему союзнику и помощнику. Последний царь Пергама, Аттал III, Филометр, умер в 133 году до Рождества Христова и все свои владения завещал Риму. В 88 году до Рождества Христова жители Ефеса перешли было на сторону Митридата, царя Понта. Но это восстание было подавлено римским полководцем Сулою, а смерть Митридата в 64 году до Рождества Христова и победы Помпея окончательно утвердили власть Рима над Ефесом. В царствование Августа город наслаждался миром, а с 29 года до Рождества Христова был главным городом в Малой Азии и насчитывал около 300 тысяч населения. В городе было много евреев, которые имели здесь свою синагогу. В 29 году по Рождеству Христовом Ефес был разрушен землетрясением, но скоро восстановлен при содействии римского императора Тиверия. В этот новостроенный Ефес прибыл апостол Павел второй раз во время своего третьего миссионерского путешествия, около 53 года по Рождеству Христовом. Здесь он нашел группу учеников, которые чем-то отличались от прочих иудеев, но в жизни которых апостол заметил какие-то особенные недостатки и спросил их, приняли ли они Святого Духа, уверовавшие? Для нас это важный указатель, что без Духа Святого не может быть святой и богоугодной жизни. Те признались, что они даже не слышали о Духе Святом. Тогда апостол спросил их, «Во что же вы крестились?» Те ответили, «Во Иоанново крещение». Тогда апостол объяснил им разницу между Иоанновым крещением, подготовлением к принятию Мессии, и крещением во имя Господа Иисуса, который умер за грехи наши, воскрес для оправдания нашего и дает Духа Святого для руководства нашей жизнью и нашим служением. В местной еврейской синагоге апостол Павел проповедовал 3 месяца и приобрел некоторое количество учеников. Но когда завистники начали противиться и хулить не только апостола, но и проповедуемое им учение, он перешел в училище некоего Тиранна и там проповедовал около 2 лет. Слово Божье имело большую силу, так что не только в Ефесе, но и во всей провинции Асии обратилось ко Христу большое число, как евреев, так и греков. Некоторые из еврейских заклинателей для изгнания бесов стали призывать имя Иисуса, которого Павел проповедует. Из занимавшихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли их пред всеми. Стоимость книг равнялась 50 тысяч драхм, то есть около 50 тысяч трудодней. Такой успех был для всех очевиден и у некоторых вызывал опасения. Город Ефес считался неокором, то есть блюстителем храма Артемиды и Диопета. Первый храм этой богини был построен в Ефесе в 16 году до Рождества Христова архитектором Херсефором из мрамора, но в 365 году до Рождества Христова он был сожжен Геростротом, который хотел таким способом оставить по себе след в истории. Новый храм был построен на том же месте, но больших размеров и великолепнее прежнего, так что он считался одним из 7 чудес света. Этот храм был украшен произведениями знаменитых скульпторов Фидия, Праксителя и Скопаса и художников, Парасия и Апеллеса. В храме хранились городские сокровища, и храм был убежищем для притесняемых. Модели этого храма изготовлялись в большом количестве и продавались паломникам и посетителям. Проповедь апостола Павла, что делаемые руками человеческими не суть боги, била по ремеслу некоего Дмитрия Сребреника, изготовлявшего и продававшего модели храма Артемиды. Он собрал своих сотрудников и представил им, что их ремесло придет в презрение, если люди поверят Павлу и перестанут поклоняться Артемиде. Те исполнились ярости и начали кричать: «Велика Артемида Эфесская!» Сбежался народ защищать свою богиню. Схватили спутников Павловых и потащили их в амфитеатр, где разбирались обычные разные дела. Никто точно не знал, в чем тут дело. Около 2 часов кричали: «Велика Артемида Эфесская!» Когда толпа выкричалась, блюститель порядка призвал народ к благоразумию, указывая на факт, что ни Павел, ни его спутники Артемиды не хулили и храма ее не обокрали. А если Дмитрий и другие художники имеют какие-то жалобы на Павла, то пусть представят свои обиды на рассмотрение местным судьям или римскому проконсулу. Толпа послушалась и разошлась. По прекращении мятежа апостол Павел дал нужные наставления уверовавшим, оставил там Тимофея продолжать начатое дело, сел на корабль и отправился в Македонию. После Павла в Ефесе некоторое время трудился, умер и похоронен апостол Иоанн, которому Господь Иисус поручил написать с места ссылки наставления ангелу Ефесской церкви, Откровение 2:1-7. Со своей же стороны апостол Павел написал послание к Ефесянам, какое до сего времени приносит большие благословения.